Вальден снова молча кивнул. «Мы играем честно», — продолжал Рикко. «И ты играй честно, потому что иначе твой шпик будет нюхать цветочки из-под земли. Понятно?» «А когда он вам заплатит, вы меня, конечно, отпустите, чтобы я вас засыпал, так?» — сказал презрительно Далмас. «Об этом не беспокойся», — заметил, не глядя на него, Рикко. 10 штук, Вальден. А следующие 10 в начале следующей недели, если у нас не будет хлопот. А если будут, заплатишь и за хлопоты. Ясно?» Вальден беспомощно развел руками. «Может, я и смогу собрать деньги», — сказал он хмуро. «Отлично. Ну, собирайтесь, приятель». Рикки спрятал оружие, вынул из кармана желтые перчатки и взял у блондина кольт Далмаса. Насмотрел его, сунул в карман. «Смываемся», — сказал он и показал головой на дверь. Они вышли. Дерек Вальден проводил их хмурым взглядом. Они спустились вниз на лифте, вышли в бельэтаже и прошли мимо витража, за которым горела лампа, создавая иллюзию дневного света. Рикко шел на полшага за Далмасом по левую руку от него. Блондин шел справа. Из отеля они вышли через черный ход. На другой стороне улицы стоял седан. Блондин сел за руль, сунул оружие под ногу и включил мотор. Рикко и Далмас заняли места сзади. «Поезжай по бульвару на восток, Нодди», — процедил сквозь зубы Рикко. «Нам надо поболтать». Нодди хмыкнул. «Какая радость возить мужика средь бела дня по Вилшир-стрит». «Двигай, говорю». Блондин снова хмыкнул, тронулся с места, но скоро вновь притормозил на перекрестке. По другую сторону бульвара от тротуара оторвалось свободное такси, развернулось и поехало за ними. Нодди повернул направо и прибавил газу. Такси сделало то же самое. Рикко равнодушно посмотрел на машину. На Вилшир движение было большое. Далмас уселся поудобнее и спросил задумчиво. «А почему Вальден не позвонил в полицию, когда мы спускались?» Рикко усмехнулся, снял шляпу, положил ее на колено и спрятал под нее револьвер. «Но он не хотел, чтобы мы рассердились на него, приятель. И только из-за этого он позволил, чтобы 2 навозных жука взяли меня с собой на прогулку». «Не такая уж это прогулка, как тебе кажется», — холодно возразил Рикко. «Ты нам пригодишься, и мы тебе не жуки, понял?» Далмас потер подбородок и улыбнулся. Водитель повернулся и спросил. «Прямо на Робертсон?» «Да», — подтвердил Рикко. «Он еще тут догадки строит». «Мыслитель!» — съязвил блондин. Рикко с превосходством усмехнулся. Перед ними огни на перекрестке сменились на красные. Нодди подъехал и встал в первом ряду машин. Пустое такси остановилось слева, чуть сзади. Сидящий за рулем рыжий водитель весело насвистывал. Далмас крепко уперся ногами в переднее сиденье. Светофор сменился на зеленый. Седан рванулся вперед, но притормозил, пропуская машину справа от себя. Такси тоже тронулось, но рыжий водитель резко повернул вправо. Переднее крыло такси зацепилось за заднее крыло седана, и обе машины остановились. Сзади раздались длинные гневные гудки. Далмас ударил Рикко правым прямым в челюсть и схватил у него с колен оружие. Шантажист отвалился в угол. Далмас быстро спрятал кольт за пазуху. Нодди сидел за рулем неподвижно, только рука его медленно двигалась к спрятанному под ногой револьверу. Детектив вышел, захлопнув за собой дверь и, сделав 2 шага, открыл дверь такси. Он стоял рядом с машиной, поглядывая на блондина. Машины в образовавшейся пробке яростно сигналили. Таксист вышел и пытался оттолкнуть свою машину, но безрезультатно. Зубочистка у него в зубах прыгала вверх и вниз. Полицейский на мотоцикле пробрался к ним сквозь ряды машин, скучающе оценил ситуацию и, подозвав кивком головы таксиста, приказал: «Садись, парень, и подай назад. Ругаться будете в другом месте, здесь надо ездить». Таксист осклабился и обошел свою телегу. Он сел, включил задний ход, дернул, отчаянно жестикулируя сигналя. Машины расцепились. Блондин за рулем седана наблюдал за всем этим с каменным лицом. Полицейский пронзительно свистнул два раза, показывая руками на восток и на запад. Седан рванулся с перекрестка, как кот, преследуемый собаками. Такси поехало за ним, но через два квартала давно стукнул в окошко водителю. «Пусть себе едут, Джо. Ты их не поймаешь, да и не нужны они мне. Отлично ты все разыграл на перекрестке». Рыжий полуобернулся и сказал с усмешкой: «Мелочи, шеф, в следующий раз поручи мне что-нибудь действительно сложное». Телефон зазвонил без 25. Далмас лежал навзничь в постели в своем номере в отеле «Мерриваль». Не поворачивая головы, он взял трубку. «Алло?» Если не считать легкого напряжения, голос девушки звучал довольно мило. «Говорит Мианна Крейль. Вы помните меня?» Далмас вынул сигарету. «Помню, мисс Крейль». «Послушайте, мистер Далмас, вам нужно поехать к Дереку Вальдену. Он чем-то угнетен и пьет в мертвую. Надо с ним что-то сделать». Детектив смотрел на люстру. Пальцами, в которых была сигарета, он выстукивал какой-то ритм. Потом сказал: «Он не берет трубку, мисс Крейль». Некоторое время девушка молчала. Потом снова послышался ее голос. «Я оставила свой ключ под дверью. Было бы лучше, если вы туда заглянете». Детектив прищурился, пальцы остановились. «Ладно, мисс Крейль, сейчас еду. А где я вас найду?» «Я не уверена. Скорее всего, у Джо Сутера. Вы должны были заехать к нему с визитом». «Отлично». Далмас подождал, пока она положит трубку. Только потом он отставил телефон на ночной столик, сел на краю постели и долго наблюдал за солнечными пятнами на стене. Наконец пожал плечами и встал. Допил остатки из рюмки, стоявшей рядом с телефоном, надел шляпу, спустился на лифте и сел в такси, ожидавшее у отеля. «В Килмарнок и обратно, Джо». Дорога заняла 15 минут. Наступило время дансинга, и улицы вокруг отеля были заблокированы машинами. Далмас остановился, не доезжая до отеля, вылез и направился к черному входу, минуя нарумяненных дам с эскортом. Он поднялся на бельэтаж и сел в битком набитый лифт. На последний этаж он приехал в одиночестве, все вышли раньше. Но он дважды позвонил в номер Вальдена. Наконец наклонился и заглянул под дверь. В тонком луче света что-то лежало. Далмас оглянулся, проверил, нет ли на этаже лифта, и кончиком перочинного ножа выгреб это что-то из-под дверей. Плоский ключ. С его помощью он вошел в номер и встал у порога.